Сердце от скорбей тревоги, одряхлеет тело, ослабеют силы, станет душу мучить близкий час могилы. Счастлив тот, кто может старости глубокой вспомнить без упреков о весне далекой. И ничто не будет радовать сознанье, лишь больное сердце закипит страданье. Кто в годах увядших видит лишь утрату, а не служит правде, истине и брату. Счастлив тот, кто может старости глубокой вспомнить без упреков о весне далекой. Друзья, не тратьте бесполезно годы, сейте мир и правду, не страшась невзгоды, помогайте ближним, ободрите брата в старости, чтоб вспомнить юность не утрата. Счастлив тот, кто может в старости глубокой вспомнить без упреков о весне далекой.